Гарибальди. Гарибальди Джузеппе. 1807-1882. Один из руководителей движения за освобождение и за объединение Италии. Национальный герой. Великий борец за свободу Гарибальди влюбился в свою будущую жену в одну минуту, и притом через подзорную трубу. Вот как он сам рассказывает об этом в автобиографии. «Я страстно искал любви какого-либо человеческого существа. Существование без этой любви начало делаться для меня невыносимым. Я достаточно прожил для того, чтобы знать, как тяжело найти бескорыстного истинного друга. Но женщина... Я всегда считал женщин совершеннейшими существами. Они именно еще способны на чистую и настоящую любовь. Погруженный в свои печальные мысли, я прогуливался по палубе Итапарики и там решил, возможно, скорее подыскать себе подругу жизни. Взгляд мой случайно упал на домик в Барре. Мы стояли на якоре в лагуне Святой Екатерины в Бразилии. С помощью подзорной трубы, которую я, будучи на палубе, всегда держал в руках, я увидел одну молодую девушку. Выйдя на берег, я отправился на поиски домика, в котором видел прекрасную незнакомку, но тщетно. Я думал, было уже вернуться ни с чем, как вдруг встретил одного господина, с которым познакомился раньше. Он пригласил меня к себе на чашку кофе. Тотчас при входе в зал взор мой упал на Аниту, которую я искал. На мать моих детей, верную подругу моей жизни в хорошие и дурные дни. Мы безмолвно созерцали друг друга некоторое время, как два человека, которые в жизни уже где-то встречались и ищут в чертах друг друга нечто такое, что могло бы помочь их памяти. Наконец я вспомнил. Поздоровался и, так как плохо владею португальским языком, сказал по-итальянски: «Вы должны сделаться моей». Мое нахальство, вероятно, произвело на девушку магическое действие, так как мы действительно вступили в союз, разрушить который могла только смерть. Анита была настоящей солдатской женой. Она сопровождала Гарибальди во всех сражениях и не раз вынимала меч, чтобы увлечь за собой терявших присутствие духа солдат. Однажды во время сражения ее окружили около десятка неприятельских солдат, но она пришпорила коня и прорвалась через их ряды. В первую минуту солдаты были ошеломлены и подумали, что перед ними неземное существо. Оправившись от страха, начали стрелять и, убив под нею лошадь, взяли Аниту в плен. В неприятельском лагере она испросила разрешение поискать среди других труп мужа. Не найдя тело Гарибальди, она решила бежать. Предприятие было рискованное, но она не колебалась. Ночью она увела лошадь из конюшни и ускакала. 4 дня блуждала она в густом лесу без пищи. На следующую ночь ее едва не настигла погоня, но она заставила лошадь броситься в широкую реку и, уцепившись за ее хвост, проплыла на противоположный берег. Целую неделю после этого блуждала еще отважная женщина и, наконец, добралась до мужа, который уже считал ее погибшей. Когда муж, бывало, просил Аниту во время морской схватки удалиться в каюту, она обыкновенно отвечала: «Я пойду, но только для того, чтобы выгнать оттуда трусов, которые там скрылись, а потом выйду опять, чтобы принять участие в сражении». Гарибальди рассказывает еще один любопытный факт. «Когда родился мой первый ребенок, В нашей армии царила такая бедность, что я ничего не мог достать для своей дорогой жены и ребенка, кроме одного носового платка. Через 12 дней Аните пришлось бежать на коне от неприятеля вместе с ребенком.